Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Дорогие братья и сестры, в эфире православной радиостанции «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу иеродиакон Елеазар Титов. Телефон прямого эфира в студии, по которому вы можете задавать свои вопросы, 959-59-39, код Москвы 495. Также присылайте ваши вопросы на короткий номер 5522. В начале смс-сообщения напишите слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Бог благословит. Вот мы находимся в самом разгаре рождественского поста. И уже довольно скоро будем отмечать великий праздник – Рождества Христова. И уже из этого события видно, что Бог есть любовь. Ведь для чего Господь родился? Чтобы спасти род человеческий, который некогда отпал от Бога, добровольно увлекся словами дьявола. Но Господь не хотел, чтобы человек погиб. Но для этого ему нужно было воплотиться и пострадать на кресте. То есть Бог есть любовь. И вот вопрос отсюда. Бог есть любовь. Но многие люди ропщут в своей жизни, а за что меня Господь наказывает? И у них не может в их сознании увязаться, что Бог есть любовь, и что меня Господь наказывает. Что таким людям можно ответить? Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы видим, что в человеческом роде постоянно мы наблюдаем гнев, зло, раздражение, обида, гордыня и множество страстей. У Бога этого нет. Бог – это полнота любви. И Господь не может раздражаться, обижаться, кого-то наказывать. Он может только дать наказ, чтобы мы не грешили. Вот, для примера. Курить вредно? Вредно. Значит, это грех. Упиваться вредно? Вредно. Значит, это грех. Наркотики принимать тоже вредно? Да, грех. Объедаться вредно? Вредно. И так почти в каждом. То есть надо, как святые отцы говорят, держаться середины. Поэтому любовь, она не может наказывать. Она только дала наказ нам, чтобы мы не делали вот этих грехов, ибо они, эти страсти, нас накажут, но не Бог нас будет наказывать. И, конечно, человеку, живущему во грехах, ему трудно понять, что такое любовь, что такое Бог. Очень трудно. Я приведу маленький рассказ. В Евангелии его нет. Христос очень много говорил. И как Иоанн Богослов говорит, если то, что Господь говорил и делал, это записать в книге, то весь мир не вместил бы писанных книг. Есть такое предание, не записанное в Евангелии. Когда Христос проповедовал из города в город, из села в село, однажды солнце было на закате, им надо где-то было ночлег. Видели большой дом. Подошли к нему, вышел хозяин и всех со двора выгнал. Сам был тучный, немилостивый, еще даже пообещал собак спустить и прогнал их. И когда они вышли со двора, то нашлись люди добрые и сказали, что на краю села есть одна бедная вдова, она всех принимает. И она приняла их. По восточному обычаю она мыла им ноги, дала им кров, как говорят, напоила чаем. Утром, когда вышли от нее, поблагодарив, ученики обратились к учителю и сказали: «Рави», то есть учитель, «скажи, а что ожидает, какая награда этой бедной вдовы, какое наказание будет этому богачу?» И Христос сказал: «В этой женщине не хватает немного скорбей, слез, чтобы обмыть свои грехи. Она получит вечное блаженство. А у этого богача, у него нет чувства покаяния. Так любовь божественна такова, пусть он хоть здесь вдоволь поживет, потому что он не может каяться, и он не может спастись. Потому что вы по-человечески все мыслите, а я пришел, чтобы спасти род человеческий». Дальше они идут. Палящее солнце палестинское. Жажда, пить хочется. Смотрят, работают люди. Они подошли. Большая бочка стояла с водой. Хозяин был. Его рабы трудились. Попросили у него напиться, он не дал. Их тоже прогнал. Они дальше пошли, смотрят, девушка снопы вяжет. Попросили у нее воды. Она с радостью подбежала к кустику, а там стоял кувшин с водой. Он, оказывается, уже опрокинулся, вода вылилась. Она извинилась и говорит: «Простите меня. Я сейчас в деревню сбегаю и воды вам всем принесу». И она это сделала, напоила. И когда поблагодарили они ее, идут, а в это время ученики спрашивают: «Учитель, скажи, какая награда будет этой девушке, какое наказание этому жадному человеку?» И он сказал: «Эта добрая девушка выйдет замуж за этого богатого, жадного человека». Они опять возмутились духом и говорят: «Ну, Господи, ну где же правда? Ну где же справедливость? Почему все так?» Он говорит: «Вы все по-человечески мыслите, по-земному. Вот этот человек... Он полюбит эту девушку, и они поженятся, и он будет таким же добрым, милосердным, как и она. То есть спасется его душа, и спасется душа этой девушки». Вот в этом примере мы видим, что как Господь печется о каждой душе. Конечно, мог бы простой ангел сойти на землю, но и принять человеческую природу. Нет. Сам Бог, Творец Вселенной, принимает человеческую природу. То есть, кроме Бога, это никто не мог сделать. Поэтому Господь и принял человеческую природу, пострадал за нас. Вот таким путем мы должны правильно в этой жизни построить свои мысли и не думать о земном, что вся жизнь только на земле. Нет. Нам Господь приготовил новое небо и новую землю. Наша жизнь очень коротка. Как говорится, жизнь наша на волоске. Сегодня мы живые, завтра нас нет. Мы уже в духовном мире. Конечно, страшно, страшно, если такие, которые называют себя атеистами. Ну, чтобы перевести на русский язык, это значит богоборец. Атеист – это что? По-гречески теос – это Бог. Теист – это верующий в Бога. А для того, чтобы быть теистом, надо прекрасно знать Библию, знать заповеди Божии, веровать в Бога, исполнять Его законы. Это будет теист. А буква «А» – это значит «против» или «вместо». Чтобы быть атеистом, надо знать Священное Писание, знать все заповеди Божии, идти против Бога, против всех Его законов. Это значит служитель сатаны. Поэтому и антихрист – это вместо Бога. Анти. Подмена. Вместо Бога. Батюшка, нам поступил звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Авросий, вот можно вам такой вопрос задать? Мы вот с сыном были в Троице-Сергиевой лавре, вот, мы старались, вот как каждый день у нас была возможность ездить. Он меня плохо видит, инвалид по зрению третьей группы. Вот, и вот последний раз, когда мы были неделю назад, мы, значит, вот поднялись, но прежде чем подняться, но он батюшка остановил и говорит, подождите, сейчас будет молитва. Вот мы все помолились, слава Богу. Поднялись, приложились, вот мощи вот благоухали, вот как всегда, вот мы прикладываемся, вот я вот батюшку раз даже спросила, говорю, благоухает, он говорит, да, вот, и вдруг мой мальчик поднимает, ну как мальчик, он уже взрослый, поднимается, и говорит, я говорю, пойду, говорит, я ничего не вижу, руки расставил, ногами вот, я прям вообще честно поразилась, ну вот, и вот такой, как вот свела тут там две ступенечки всего, вот, и встали, и я говорю, батюшка, дайте нам крест, пожалуйста. Он, значит, нам крест дал, мне, ему. И мы пошли, он идет, я говорю, отразим, говорит, да, я все вижу, все увидел, прозрел. Я, честно говоря, поразилась вот этому обстоятельству. И так было в этот раз, вот, ну, мы поблагодарили Сергия, я и молебен подала Радонежского. Ну, и спрашиваю, как ты думаешь, что будет, вот, ну, к чему это? Он говорит, ну, я, мам, думаю, наверное, вот меня как-то батюшка Сергий сначала наказал за что-то, потом помиловал. Ну вот, а я хотел бы спросить ваше мнение, как вот вы думаете-то? Спасибо, Господи. Ну, что здесь думать? Тут нечего думать. Господь слепорожденным давал зрение. Глаза помазал, даже и глаз-то не было. И человек стал видеть. Для чего Господь все чудеса творил на земле? Для того, чтобы показать людям, что пришел не простой человек, а пришел Бог во плоти. Вот. И чудеса творил. Мертвых воскрешал. Слепые прозревали, глухие слышали, немые говорят. Прокаженных очищал, мертвых воскрешал. И вот когда нам Господь в чем-то помогает, допустим, человек прозрел, в нем укрепляется вера. А вот когда, допустим, ваш сынок имея зрение, а потом пойдет против Бога, вот это есть хула на Духа Святаго. Потому что он получил исцеление от Духа Святаго. Поэтому многие говорят, а как это хула на Духа Святаго? Бывает, что человек не ходил никогда, Господь его исцелил. Он стал ходить. Он увидел чудо от Бога и стал против Бога. Вот это хула на Духа Святаго. Вот это страшные грехи. Поэтому надо Бога благодарить. Господь через это вот чудо показывает, что есть Господь, есть духовный мир, есть мир потусторонний. Сколько миллиардов людей было до нас, все перешли в мир большинства. А теперь черед стоит и наш перехода в тот мир. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Я обращаюсь и ко всем православным людям, и особенно к батюшке Амвросию. Молитва у него очень такая сильная. Пусть он помолится 12 декабря, это послезавтра, в районе Отрадное будет решаться очень серьезный вопрос. В этом районе Отрадное уже существует мечеть, и 12 декабря будет вопрос решаться на добро строительства буддийского храма. А 13 лет православные люди этого района ждут, когда выстроят православный храм. Поэтому просим всех вздохнуть, помолиться, желающих, чтобы мы своей такой молитвой коллективной помогли этому району Отрадно. И, батюшка, вас очень просим, помолитесь, пожалуйста. Спасибо, Господи. Батюшка, скажи. Что? Скажи. Ну что? Что услышал? Ну, давайте помолимся 12 числа, да, чтобы Господь действительно помог. Явил свою волю. Явил свою волю, да. И исполнил нашу просьбу. Наше желание. Наше желание, чтобы там люди спасались, а не погибали. Совершенно верно. Батюшка, вот тут уже нам пришли вопросы посредством СМС-сообщений. Какова посмертная участь некрещенного человека? Значит, Христос сказал такие слова. Идите, проповедуйте, крестя их во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Для того, чтобы уверовать, надо говорить слово. То есть надо идти проповедовать. И когда человеку идет проповедь, допустим, соседка может говорить о Боге, священник может говорить о Боге, по телевидению, в газетах, по радио. Человек слышит, что говорят о Боге. Если он это принял, веру, и крестился, спасен будет. Если он отверг это учение и не принял крещение, осужден будет. Как сказано, от своих слов оправдайся, от своих слов осудишься. А если не имел возможности слышать учение Христово? То Господь будет судить по закону совести, потому что у каждого человека душа по природе христианка, и человек знает, где добро, а где зло. Допустим, все народы знают, что убивать нельзя, обманывать нельзя, потому что у нас совесть есть, а совесть — это божественный голос в нашей душе. И он говорит нам, что нельзя. Хотя вот я читал в книге старца Варсонофия, он пишет к отцу Амвросию преподобному Оптинскому, обращались люди, как быть тем детям, которые были убиты в утробе матери. Они не приняли крещение. И преподобный сказал так, что поскольку эти дети, они не совершили никакого преступления, а были убиты в утробе матери, но они, не приняв крещение, не освятились, они войдут в Царство Божие, но Господа не увидят. То есть сейчас мы верим в Господа, но мы Его не видим. Точно так и дети. Они войдут в обитель рая, но Господа не увидят. Потому что крещение, оно омывает и первородный грех. Ну и, конечно, и взрослые, если, то и личные грехи омывают. Потому что человек уверовал во Христа, пообещался исправно жить. То есть перемена жизни. К нам поступил еще один звонок. Мы слушаем, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня сын собирается жениться. Сейчас в гражданском браке находится женщина, которая старше его и с ребенком. И вот он, они 3 года встречались, сейчас собираются пожениться. Один старец мне сказал, что ни в коем случае он на ней не женился, потому что она испортит ему всю жизнь. Я молилась, чтобы Господь, если не угодно, чтобы разрушил эти отношения, а если ему угодно, чтобы соединил в таинстве венчания. Вот 25 числа они подают заявку, но они не венчаются, а просто подают заявку, а уже 19-20 они хотят там венчаться после поста. Вот как это вот к этому относиться, потому что вот я не знаю, у меня состояние такое, что просто с одной стороны мне старец сказал, что нельзя, а с другой стороны вот я же молилась Богу, и Господь устраивает как бы это все. Вот если прошу помолиться за Евгения, не празднуй Анастасию, она ждет ребенка. Помоги, Господи. Ну что на это скажем? Вот у человека есть свободная воля. И Господь не может идти против свободы нашей. Эта свобода находится в глубине души нашей. Если он совершил эту ошибку, то она ему потом поможет. Ошибка. Уразумит его. А венчать надо только тех, кто православный, кто в церковь ходит каждую субботу, воскресенье, все праздники, читает утренние и вечерние молитвы, соблюдает среду, пятницу, 4 поста, исповедуются, причащаются. Вот этих людей можно венчать. А те люди, которые не церковные, там раз-два в год придут, свечку поставят. Они себя говорят, что мы крещенные, верующие. Но это еще не люди не церковные, их венчать нельзя. Почему? Потому что повенчают, они обязательно разведутся. Потому что они духовно пустые, тот и другой. Духовной пищи у них нет никакой. И, конечно, родители совершают глупость. Вот таких венчают, давай повенчайся. Повенчались, развелись. А Христос что говорит? Если мы читаем в Евангелии от Луки, 16 глава, 18 стих, Христос говорит: кто разведется с женой своей и женится на другой, прелюбодействует. И кто женится на разведенной, прелюбодействует. И первое послание Коринфянам в 7 главе там сказано: развелся с женой своей, должен оставаться один или примириться. И жена связана с законом, доколе жив муж. Если муж умрет, свободно выйти за другого. А тут при живом муже опять вступает в брак за другого человека. могут и повенчаться опять, и опять развестись. То есть вот это таинство ни в коем случае нельзя превращать в магию или в какой-то ритуал праздничный. Это очень строго. Как один святой человек сказал, если взять, допустим, бревно, разрубить на две части можно. А может человека мертвого разрубить на две, разворотить. Вот это есть разврат. Это страшный грех. На это надо особо обратить внимание. То, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Батюшка, вот поступил такой вопрос. Если в последнее время такое чувство, что Бог оставил, от чего это может быть? Скажем прямо, что Господь никогда никого не оставляет. Оставляем мы Бога, когда согрешаем, а потом боимся на исповеди сказать своих грехов, особенно плотских. А еще бывает и так. Вот, допустим, мать имеет ребенка. Ну, допустим, ему 2-3 годика. Он может уже чуть-чуть ходить. Она спрячется за угол и смотрит, как он себя будет вести. Он начинает плакать. Мам, где? Мам, мать искать. Она выходит и обнимает, берет его на руки. Так и Господь как бы на время себя удаляет, чтобы человек искал. А когда найдет Господа, Господь его обласкает своей благодатью, дает радость, мир и покой. Потому что вот эта радость, мир и покой человек нигде не найдет. Ни на базаре, ни в магазине не купит, ни за границей. И весь народ мира страдает, когда нет души радости мира. Кроме Бога это никто не даст. А Господь радость, мир, покой и вечную жизнь дает тем людям, которые пришли к Нему через таинство исповеди, очистили свою душу, примирились с Богом и постоянно все делают во славу Божию. Как сказано, все, что вы не делаете, делайте во славу Божию. Милостыню дали вот ради Христа во славу Божию. Кому-то помогли чем-то, кого-то утешили. Все делать во славу Божию. Тогда будет хорошо на душе. И вокруг человека будет радость. И чем мы больше сделаем добра ближнему, это все нам возвратится. Это мы делаем сами для себя. Чем больше мы сделаем зла ближнему, все это нам возвратится. Недаром Александр Невский говорил, повторял слова Христа Спасителя. Кто пришел с мечом, от меча и погибнет. Если ты пришел делать добро, оно тебе возвратится. А если ты пришел и настроил себя делать зло, оно тебе возвратится. Но это очень трудно некоторым понять. Оно не доходит. Когда уже такое, что глаза на лоб, тогда человек может прийти в себя, осознать, что он делает зло. Поэтому мы должны делать только одно добро. У нас еще звонок один. Мы слушаем вас, говорите. Батюшка. Батюшка Амбросий. Мы слушаем вас. Два вопросика, пожалуйста. Один вот насчет того, что некрещенные не увидят Господа. А как же вот разбойник, который Иисус Христос? Его же никто не крестил, а сказал он ему, сегодня же будешь со мной в раю. И второй вопрос. Вот если человек покаялся вот в этом грехе, а он после даже причастия продолжается. Ну, это я имею в виду искушение в помыслах. Вот что это значит и что делать? Ну, во-первых, есть разница между младенцами, которые в утробе матери были убиты, и разбойником, который висел по правую сторону от Христа. Действительно, даже в наших святцах много святых, которые не были крещены, но тем не менее признаются церковью как святые. Это и мученики, которые, только что исповедав Христа, первый раз в своей жизни уверовали, и тут же им отсекли голову, замучили. Они не успели креститься, но их кровь являлась той водой, которая их крестила. Что касается разбойника, его вера, его исповедание являлось той водой, которая его крестила. А речь идет о тех людях, в данном случае, говорится, что не увидят они Царства Небесного, которые либо отреклись от Бога, ну, то есть как, к ним приходил Господь, стучался в их сердце, они слышали православную проповедь и сознательно отреклись от нее. Такие не увидят Царства Небесного. Вот дети, по словам Амвросия Оптинского, что они будут находиться в раю, но не увидят Христа. Вот. Лица Божьего. Лица Божьего не увидят. Вот как мы сейчас на земле живем, верим, ходим в храм, но лица Божьего не видим. Вот. И они также не увидят. Поэтому действительно, да. Но это все исключения. Не надо исключения делать правилам и на них заострять внимание. Правило таково. Спасается тот, кто принимает крещение. А исключение таково. Бывает, что по особому промыслу Божьему спасается и не приняв крещение. Но опять же подчеркнем, это было исключение. Так, и второй вопрос у нас... Ой, к сожалению, не записал, батюшка, забыл. Ну да ладно, простите. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Здравия вам желаю, батюшка Амвросий и батюшка Елиазар. Спасибо, Господи. Александр вам звонит, назвали меня родители. У меня вопрос вот какой. Вот скажите, пожалуйста, передаются ли грехи по наследству детям своим и добрые дела? Потому что я почему? Вот вы сейчас затронули этот вопрос. Я в 50-х годах учился. У нас были уроки пения. И в классе у нас был Вячеслав Попов, мальчик. Но у него был такой замечательный голос, он всегда пятерки получал, и его везде посылали. Но он был из семьи священников раньше. Фамилия у него даже Попов была. Вот я вспомнил, подумал, что, может быть, по нас по генам ему передался вот такой талант голоса. Вот. Передается ли по наследству это? Спасибо большое. Наши добрые дела и злые, и вредные. Да, это передается. Вот, есть родовое и наследственное, передается. Допустим, Матерь Божия из рода Давидова. Это благочестивый род. И она родилась благочестивой. Вот, есть нечестивые. Ирод. Ирод, да. Его сыновья. Вот, и грех родителей до 3-4 колено отражается на детях. Вот совершили революцию в 17 году. И грех до 3-4 колена отражался. И за 75 лет уничтожил 90 миллионов людей. А сейчас 4-е поколение идет. Церковь получает свободу. И как святые предсказали, что Господь изберет молодые силы, и все восстановит то, что было попрано. И сейчас монастыри, храмы открываются. Два канала работают, Союз и Спас. Очень много. Это из фильмов, в газетах, по радио говорят о Боге. Кому надо, тот воспринимает. Я знаю, есть такие умные люди, еще при советской власти, когда не было Евангелия, тебе купить. Так они выписывали журнал «Наука и религия». И там выписывали тексты Священного Писания. А они там приводились для того, чтобы их опровергнуть. Да. Посмеяться. Вот. они выписывали эти тексты и заучивали наизусть. Остальное, как мякину, отбрасывали. Выбирали зерна, ценные слова Христа. Поэтому и добрые дела идут наследственно, и злые. Вот. И, конечно, те люди, которые были воспитаны в православном духе, можно сказать, до революции, вот, этим людям можно было наврать, что Бога нет, Царства Божия нет, ада нет, и рая нет, и злых духов нет, и ангелов нет. Люди неграмотно могли в это поверить и пошли против Бога. Они были воспитаны, чтобы правильно слушаться. И когда в газетах стали писать всякую ложь, и народ до сегодняшнего дня это верит. Но верить-то надо разумно. Нам Господь дал ум, голову дал, чтобы мы рассуждали. Ну и сохраняли веру православную. Так что добро надо делать. Но что интересно, вот я за 74 года своей жизни отметил, кто-то делал добро, и смотришь, это добро, оно пришло в жизни к человеку. А если сделал зло какое-то, оно тоже пришло к нему. Поэтому себя настроить надо, делать только одно добро. Даже где-то ты оступился в чем-то, должен покаяться, дать Богу обещание, больше этого не делать, а делать одно только добро. Вот таким путем человек перевоспитывает себя и делает гражданином неба. Этому надо научиться. Само по себе не придет. Ко мне одна женщина приходит, батюшка говорит, помолись, чтобы Господь мне дал смирение и терпение. Я говорю, ну хорошо, я помолюсь, а если вот с сегодняшнего дня тебя побьют, а ты должна уже смиряться и терпеть эти побои. Тебя отругают матом, оскорбят, наклевещут. Вот ты должна смиряться и терпеть. Ой, это даже не надо. Или если мы просим у Бога смирения, терпения, значит, мы просим у Бога урок, где будет преподаваться смирение и терпение. У нас поступил еще звонок. Говорите, пожалуйста. Ну, добрый вечер. Добрый вечер. С постом вас предрождественным поздравляю. Благословите ваше все преподобное. Господь благословит вас. Спаси Христос. Вот хотел бы прежде всего сказать, вот женщина звонила, сказала, что вот у ней сын женится гражданским браком в ЗАГСе 25-го. Она при этом хотела сказать, что пост у нас православный заканчивается не 25-го, а 6-го, вы немножко это не заметили. Второй вопрос. Вот мы разговаривали с диаконом вашим где-то несколько передач назад насчет поста. Вот я тогда сосылался на историка Ключевского. Я неправильно сказал. Это не Ключевский историк, а Костомаров писал о Антонии Печевском, который говорил, что мирянин достаточно во время поста мяса не есть. Еще такое маленькое замечание об Александре Невском, который сказал, не в силе Бог, а в правде, а в фильме Александр Невский говорит о мече, кто мечом наводит. Это, насколько я в курсе, слова Иосифа Сталина, который и писал этот сценарий к фильму «Александр Невский», как я читал в киношной газете. А вопрос такой. Вот перед началом передачи была ссылочка на слова Серафима Саровского, чудотворца. Серафим Саровский сказал, «Стяжи, дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Но вот в этой передаче было сказано, что будто бы Серафим Саровский сказал, что цель жизни христианина, стяжать Дух Святой. Вот у меня сомнение, что Теофим Саровский-то сказал, я так полагаю, что стяжение-то является это временная такая цель, земная, стяжать Духа Святого, а цель, наверное, жизни христианина все-таки попасть в Царствие Небесное. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Ну, во-первых, мы не пропустили мимо ушей то, что она сказала, женщина, что 25-го будет роспись. Это не венчание. Это венчаться нельзя во время поста. А речь шла о том, что они будут расписываться в ЗАГСе. Поэтому мы обошли этот момент молчанием. Что ты скажешь? Вот. Потом, во-вторых, про Костомарова. Что святой сказал, что достаточно мирянину воздерживаться от мяса. Это не так. Мы уже в прошлый раз сказали, что не мог один из величайших святых нашей церкви, один из толпов нашей Русской Православной Церкви, сказать что-то вопреки учению церкви. Не может даже самый великий святой отменить то, что церковь постановила. А церковь постановила пост для всех. И для мирян, и для монахов. Вот. И третий вопрос. Опять было много вопросов, опять пропустили мимо ушей. Ну что ж. Батюшка, вот такой вопрос. Видимо, женщина пишет. Разбила авто, а работа связана с разъездами. Могу остаться без средств. Благодарю Бога за то, что не пострадала сама. Но не могу понять, для чего это испытание. Это знает только Бог. Потому что случаев больших и малых до мелочей не бывает. И без воли Божьей ни один волос головы не упадет, не то, что авто разбилось. Вот. Самое главное, Господу надо вас благодарить, что живые остались. Ко мне один человек пришел 20 лет тому назад. Вот, говорит, батюшка, я работаю большим начальником, купил себе джип, и у меня его угнали. Как это так? Господь попустил. Я ему говорю, а если бы ты на этом джипе разбился на смерть, как лучше, угнали бы или живым остаться? Ну, если так понимать, то, конечно, нормально. Я говорю, так что Господь все делает во благо человеку. Так что успокойся и будь Бога благодари, что тебе его угнали. Потому что Бог попустил так. Батюшка, я вот вспомнил то, что вот сейчас наш радиослушатель, последний вопрос, который он задал. Он говорит, что стяжание Духа Святого – это временное такое, земное. А главное для христианина попасть в рай, в Царство Небесное. Но надо сказать, что стяжание Духа Святого – это и есть рай. Рай. И тот, кто не стяжал Духа Святого, не попадет в Царство Небесное. Царство Божие внутри, внутри вас есть. В данном случае это одно и то же, что попасть в рай, что стяжать Духа Святого. Потому что и здесь в душе ад, и может рай быть. Совершенно верно. И если с этим состоянием, состоянием облагодатствованным, в состоянии благодати человек перейдет в тот мир, да к нему ни один демон не прикоснется, не приблизится. Такой человек войдет в обитель рая. Батюшка, вот еще такой вопрос. Как нужно молиться за давно усопших близких, если нет возможности узнать, крещены они или не крещены? И вообще, отпеты, не отпеты? Допустим, война когда была, очень много было некрещенных, погибло. Но в церкви есть такое, что заочное отпевание всех. И кто достоин этого отпевания? Может, он уже уверовал во время этой смерти. То есть, но не смог. В последние минуты. Да, не смог принять крещение или покаяться. Вот, а то Господь примет. Как однажды один человек сбросился с моста. Это уже холодная вода была, и он утонул. Он совершил самоубийство. Но было открыто одному схимнику, затворнику, что Бог его простил. У него было такое, он принял от дьявола мысли. А когда он летел, он говорит: «Господи, прости меня». Но было поздно спасаться. Да, и погиб. Да, Господь принял его. Он уже фактически, когда тонул, он уже тонул не самоубийцей, он просто погибал. Погибал. Он погиб. Да. Ведь один суд человеческий, другой суд Божий. Да. Мы многого не знаем. Потому что любовь божественная, она необъятна. Батюшка, вот хотел бы сделать объявление. Дорогие радиослушатели, скоро уже праздник Рождества, и наш монастырь объявляет сбор пожертвований для инвалидов, для детей-сирот, бездомных, для осужденных. Вы можете ваши пожертвования присылать по адресу город Иваново, Введенский женский монастырь, улица Базисная, 23. Индекс монастыря 153-005. В конце передачи я еще раз повторю это объявление. Батюшка, вот такой еще вопрос. Батюшка, мне изменил муж. У нас 7 детей. Жить с ним не могу. Помогите. Что делать? Только люди добрые помолятся, скажут: «Господи, помоги и спаси». Да, что вот. Тут скажешь. Ну и чтобы вражды не было, надо простить, человек оступился. Ведь надо в этот момент, может быть, не знаю, может быть, слабо утешит, но в этот момент подумать, сколько раз мы Богу изменяли. И Господь каждый раз нам прощал. И еще такой вопрос. Знакомая ездила в Чихачи, это сейчас уже в Кенишевской вроде епархии, и сказала, что там секта. Правда ли это? Нет, там православный священник, схимник. Отец Ионикий. Да. Ну, просто он отчитывает. Там очень много больных. Там они и по ночам молятся. Это православный священник. Он был в Сергиевой Лавре. 65-го года, я помню его. Он был электриком. А потом его руку положили. И оказался в Чихачах. Батюшка, нам еще один звонок поступил. Говорите, пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос. Здравствуйте, это Виктор из Москвы. У меня такой вопрос. Посоветуйте, пожалуйста, как стяжать дух кротости. Стяжать, да? Да. Спасибо, Господи. Мы уже частично об этом говорили. Вот. Если вы желаете стяжать дух кротости, значит, вся жизнь наша и все случаи – это уроки. И Господь будет смотреть, как мы этот урок будем проводить и как на него будем отвечать. Да, чтобы стяжать кротость, это значит, надо человека оскорблять, обижать, чтобы клевета, сплетни на него были. То есть всякую грязь лить на него. А он в это время должен стяжать кротость и быть спокойным. Считать, что так мне за грехи надо. Ничего, перетерпим, перенесем. Все пройдет, все перетрется. Все станет на место. Слава Богу за все. Значит, Господь так угодно. Таким путем человек приходит к кротости. Ну, то есть к смирению. и в душе у него появляется тишина, мир и радость. Так просто не бывает. Ведь многие люди, бывает, что чуть их затронул, маленькая-маленькая скорбь, он уже в панике, в истерике, уже не разговаривает, а обида у него. Это вот плохо. Батюшка, нам еще поступил один звонок. Говорите, пожалуйста. Алло. Говорите, мы вас слушаем. Алло. Да-да-да, мы слушаем. Вы меня слушаете, да? У вас. Батюшка, простите, пожалуйста. Вот как бы, ну, воцерковленный я человек, насколько это возможно. Спасибо. Спасибо. Вот, как бы напало... Говорите, говорите, не стесняйтесь. У меня почему-то с двух сторон идет слух. А вы не... Ага, хорошо, поняла, сняла. Да. Угу. И вот как бы напал на меня какой-то страх, что вот будущее, у меня в будущем несчастья одни. Вот на мужа нападут, меня обидят. И, ну, я так аккуратно. Вот. И еще там что-то случится, и еще. И как будто вот эти вот, как будто я это... А когда-то об этом я узнала или где-то услышала. И вот этот страх, я прям просто от него цепенею. Ну вот я боролась. Я причащалась, исповедовалась несколько раз вот на этой неделе. Как бы отступает, а потом опять подступает, и я не в состоянии вот это побороть. Спасибо, Господи. Это частично так бывает часто у многих людей, когда приходит такое искушение. Оно приходит не от Бога, а от темных сил, а Господь попускает, чтобы мы вели борьбу. В это время мы должны научиться отражать вот эти демонические нападения, читать Евангелие святых отцов, слушать диски святых отцов. Таким путем мы воспринимаем Дух Христов и Дух святых отцов. И когда такие помыслы приходят, и мы расстраиваемся, надо просить Господа на помощь, Матерь Божия, чтобы мы к Господу обращались. Допустим, если кого-то обижают, допустим, в школе там ребенка обижают, то он жалуется кому? Родителям. Родители уже идут там разбираться, почему-то ребенка моего обижают. Так и когда мы к Господу обращаемся, то Господь идет на защиту. Значит, Господь ждет, когда мы к Нему обратимся. Господи, помоги, Матерь Божия, помоги. Ангелы, храните, помоги. Этом надо тоже научиться отражать вот эти все бесовские наваждения. Бывает, что человек считает себя умным, какие-то где-то расчеты, думает. Очень много времени на это уделяет. Оказывается, это не надо. Расчеты делать. Даже человек должен быть ночью готов встать и к делу кому-то приступить. Ты выспись, успокойся. К Богу обратись, все это пройдет. Это бесовское наваждение. Значит, к душе приступили бесы. Не обращайте внимания на это. Башка, я бы хотел попросить наших радиослушателей помолиться о здравии и спасении архимандрита Амвросия, монахини Анны, Людмилы. Елизара. Радиакна Елизара, Николая Ирины, Фатинии, Николая, Сергия, Ольги, Ирины, Михаила Оксаны, Виктора, Сергия с домашними хичадами, Олега, Оксаны, Андрея, Феодора, также Фатинии, Дмитрия, Дарьи, Галины, Татьяны, Надежды, Любови, Галины, Нины, Антонина, Петра, Тамары, Дионисия, Виталия, Натальи, Вадима, Ирины с чадами, Надежды, Андрея, Екатерины, Евгения, Софии, Екатерины, Сергия, Владимира, Нины, Ариадны с очадами, Александра, Леонида, Юлии, Ирины, Татьяны и всех православных христиан. Спасибо, Господи, их сохрани и помилуй. Также просим вас помолиться о покаянии рабов Божьих Нины, Романах Анастасии, Схимонахини Встолии, Галины, Антонины, Валентины, Марии, Наталья Убиенова, Михаила, Надежды, Ольги, Геннадия, Людмила, Зоя, Пелагея, Елизавета, Владимира, Сергия, Воинов, Игнатия, Григория, Николая, новопредставленных протоиереев Герасима, Михаила, новопредставленных Клавдии, Анны, Владимира, Павла, Нины, Никиты, Натальи, Евгении, Владимира, Елены, Марии, Лидии, Марии, Лии, монахини Лии. Прости, Господи, все согрешение вольное и невольное, и даруем Царство Твое Небесное. И вечный покой. И вечный покой. И еще, братья и сестры, напоминаю, что в наш монастырь принимает пожертвования ваши на рождественские подарки для инвалидов, детей-сирот, бездомных, осужденных. Присылайте ваши пожертвования по адресу город Иваново, Введенский женский монастырь, улица Базисная, 23. Индекс монастыря 153-005. Батюшка, осталось 4 минуты. Мы начали с того, что Бог есть любовь. Вот закончить в этом же ключе передачу. Но Бог никогда никого не оставляет. Оставляем мы Бога, а потом начинаем роптать, Бога обвинять и кого-то ближних. Хотя во всем виноваты мы. Бог есть любовь. Я хотел бы народную пословицу сказать, если у кого есть возможность, записать ее. Она пригодится для всех. Эта пословица так. Потерял богатство? Ничего не потерял. Потерял здоровье? Половину потерял. Потерял веру в Бога, все потерял. Повторяю. Потерял здоровье, ничего не потерял. То есть потерял богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял веру в Бога, все потерял. Потому что Бог – это источник любви, источник жизни, и без Бога нельзя жить. Это не слова. Бог – это хозяин наш, потому что само по себе ничего в мире не появилось. Миллиарды животных, птиц и рыб, и сам человек, вся окружающая природа – все это создано Богом, но не само по себе появилось. Ученый Паскаль сказал такие слова. «Верующий человек в этой жизни ничего не теряет». А переходя в тот мир, он все приобретает. Неверующий человек в этой жизни, он ничего не собирает. А переходя в тот мир, он все теряет. И как Ницше, этот атеист был немецкий, он в своем кабинете сказал такие слова. «Не пройдет 100 лет, от Библии не останется ни одного слова». И точно прошло 100 лет, в его кабинете выпустили тираж Библии 1 миллиард. Это что-то говорит? А еще одни безбожники в Германии на стене дома написали: «Бог умер, Ницше». А через несколько дней под ней появилась другая надпись. Христиане подписали: «Ницше умер, Бог». Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Следующий эфир состоится 12 числа в 9 часов вечера по московскому времени. Если мы не успели ответить на какие-то ваши вопросы, простите. Просим ваших святых молитв.